Да, разумеется. За многие тысячи лет своего общения с земной флорой человек извлек уже солиднейший опыт оздоровления, который преступно было бы предавать забвению. Но жизнь идет вперед, и появляются все новые и новые данные о тех резервах здоровья, которые скрываются в нашей земле. Так, например, 85-летний доктор биологии, профессор сельскохозяйственной академии во Вроцлаве, Польша, Станислав Толпа, сумел найти такие фракции в обыкновеннейшем торфе, которые содействуют ликвидации злокачественных опухолей. Из 100 находившихся под наблюдением больных, принимавших его препарат, положительный результат превысил несколько десятков процентов, что означает совершенно отчетливую закономерность действия этого сильного биостимулятора, способного мобилизовать защитные силы организма. Кто знает, может быть, препарат профессора Толпы способен помочь восстановлению иммунитета и в том случае, когда к его утрате приводит заболевание СПИДом. Вот еще один пример из относительно недавних открытий – бишофит. Дело в том, что советские геологи при разведочном бурении нефти обнаружили в Нижней Волге огромные запасы минерала бишофит. Применяя концентрированный рассол этого минерала для приготовления бурильного раствора, они обратили внимание на то, что при его попадании на тело исчезала боль в суставах, позвоночнике, пояснице. Оказалось, что этот продукт кристаллизации солей из вод древнего Пермского моря, биологически активное соединение, содержащее большое количество брома, йода, калия, кальция, более 20 микроэлементов. К сожалению, улита едет, когда-то будет. Если препарат доктора Толпы уже начали изготавливать в промышленных масштабах с помощью, к сожалению, иностранной фирмы, то наши деятели не торопятся внедрять это выдающееся лекарственное средство, этот подарок, преподнесенный людям самой планетой. Лечение бишофитом проводится в кустарных масштабах, и то благодаря энтузиазму одного из его первооткрывателей, Гребенникова. Да вот совхоз Лобачевский Ростовской области объявил о продаже бишофита ценой 2 рубля 35 копеек за пол-литровую бутылку. Сейчас, благодаря бишофиту, мы получаем возможность выйти на понимание того, что древние врачеватели объединяли в единой стихии металл. Бишофит – минерал, и его пример выводит нас на просторы практически необозримой и фантастически прекрасной темы, исцеляющего воздействия драгоценных, полудрагоценных и простых камней, самых различных минералов и металлов, которые в своем естественном виде сплошь да рядом обитают нераздельно, взаимно переплетясь. Самородки, то есть отдельное рудное образование, встречаются нечасто. Своими глазами я видел заживление хронически незараставшего свища после неудачной операции на гортани, который затянулся в считанные часы под воздействием повешенного на ниточке рядом с ним камешка сердолика. Думаю, не за горами то время, когда появятся вновь или будут переизданы серьезные труды об удивительных отношениях людей и камней, людей и металлов. И я сам, и мои ближние неоднократно пользовались медными кружочками или медными монетами выпуска до 1961 года для того, чтобы снять последствия ушиба, убрать какое-либо воспаление, скажем, на десне, или притушить начинающуюся простуду. И в самом деле, разве не гораздо проще какие-то сутки подержать на груди несколько приклеенных пластырем 3-копеечных монет, чем неделями маяться от бронхита, отравляя к тому же свой организм антибиотиками? Одним словом, мать природа щедро предлагает нам свои закрома стихии, и уже от нашего вежества или невежества будет зависеть, примем мы их себе во благо, либо же равнодушно отодвинем дружески протянутую руку. Восторженных поэм благодарности заслуживает, к примеру, серебро. Но в наших бытовых условиях практичнее, очевидно, снова и снова говорить об удивительных свойствах меди. Известно, что в прошлом кузнецы, перепоясываясь медной проволокой, никогда не болели тем, что сейчас называется радикулитом. Памятно также, что в годину страшной эпидемии чумы в Астрахани остались здоровыми те русские солдаты, которые носили нательные медные солдатские штатные кресты. И дело не в том, что они носили кресты. Массами помирали крещеные, все со своими крестами.